мне на джоб свадебную фото. Пей мои стоны, будто краденую воду. Спрячь отвертку в диафаг. Разорви мое лицо, будто обертку. Я обрадуюсь любому твоему прикосновению. Посмотри, как я играю с твоей тенью. Твои розовые пальцы, вот и все мое меню. Трясу лохматой головой за тобой. Все меню, этот собачий поцелуй. Этот собачий поцелуй. Этот собачий поцелуй предназначается тебе. Предназначается тебе. Хозяйка, хозяйка, я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе, бля. Хозяйка, хозяйка. Я и в одежде нагты, в наготе, как плач. Меня целует ангел, но тебе как на распять. В комнате мы втроем, как нечаянный вор. Ангел в дверном проеме смотрит на нас в упор. Просто ты, наглядевшись, прячется, как собака. Мокрое полотенце пряничного заказа. Ангельское сердечко набрякло, надорвалось. Он, как я теперь, утопленник моря твоих волос. Этот собачий поцелуй. Этот собачий поцелуй. Этот собачий поцелуй предназначается тебе. Предназначается тебе. Хозяйка, хозяйка, я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе, блядь. Хозяйка, хозяйка. Луна, луна, сука, одноглазая. Пластиковым пенсне. Как жизнь моя безобразная. Катится по пизде. Ночь без тебя очередная западня. Я покидаю дом, не покидая забытья. Я заглядываю в пряные рты. Кабаковка твоя, запахи липнут рукам дураков. Я прикидываюсь мной, шалый от слепоты. Актеришка, господь, целую твои следы. Я ненавижу этот собачий поцелуй. Этот собачий поцелуй предназначается тебе. Предназначается тебе. Хозяйка, хозяйка, я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе плоть. Я ненавижу в тебе, бля. Хозяйка, хозяйка. Чё, как это дубль? Чё, это дубль хорош?